Благодари Господа за это. Благодари непрестанно, потому что только Ему эта слава, и только Ему хвала, ибо все только от Него. И сегодня, прославляя Иисуса, воздавай Ему хвалу, честь Ему и слава. Все от Него и им сотворено, все от Него и им сотворено, им сотворено, Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава. Бездна богатства, премудрости Христа, непостижимы судьбы Господа, Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава. Благословите имя Господа, Ему непрестанно пусть звучит хвала, Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава. Ему за все слава, навеки аминь. Аллилуйя, Иисус! Мы сегодня, Господь, на этом месте, чтобы воздать Тебе славу. Ибо, Господь, Ты один достоин этой славы. И мы сегодня на этом месте, Иисус, чтобы поклониться Тебе. Тебе, тот, кто искупил сегодня нас, тот, кто сегодня оправдал, кто нас очистил от этой греховной проказы. Я благодарю Тебя, Господь, за все, что мы имеем в своей жизни, ибо это все от Тебя, Господь, и мы воздаем Тебе за это славу. Мы воздаем Тебе хвалу, Иисус, ибо только Ты один достоин этой славы. И мы, Господь, сегодня на этом месте, чтобы сегодня научаться от Тебя, Господь, чтобы, Иисус, пить эту воду живую от Тебя, Господь, чтоб никогда не алкать, Господь, не жаждать. Господь Иисус, я прошу Тебя, благослови сегодня нас на этом месте. Благослови, ибо мы нуждаемся в Твоем помазании, Господь, в Твоем Божьем благословении, Иисус. Тебе только слава. И мы, Господь, на этом месте, Иисус, собрались, чтобы воздать Тебе, Иисус, за всю славу, за всю хвалу, Иисус, ибо только Ты один этой достоин славы. Сегодня не молчи, сегодня благодари Господа, за то, что ты имеешь в своей жизни. Многие этого не имеют. Сегодня многие этого не имеют, а ты имеешь. И воздай ему сегодня эту славу, ибо только он достоин этой славы. Аллилуйя, Иисус! Мы возносим тебе эту славу. Мы воздаем тебе хвалу, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Только тебе, Иисус, слава! И мы хотим, Господь, кричать тебе об этом. Иисус, за то, что ты спас нас, за то, что ты оправдал нас, Абба Отче, и записал наши имена в книгу жизни. Аллилуйя! Аллилуйя! О, Господь, я хочу быть сегодня благодарным тебе, благодарным сердцем. Аллилуйя! Ибо, Господь, ты достоин этой славы. И я прошу тебя, наполняй наши сердца, Господь, силою Духа Святого. Аллилуйя! Наполняй, мы нуждаемся в этом, Абба Отче, чтобы сегодня гореть к тебе. Аллилуйя! Чтобы гореть Духом Святым, Абба Отче, мы просим тебя, Боже, Боже, благослови, я верю, что ты на этом месте. Ибо есть слово обетование, там, где двое или трое, во имя мое, там и я посреди вас. Аллилуйя!